Поединок прях. Примерно через неделю вокруг Арахны, усевшейся за ткацкий станок, собралась привычная толпа, и Арахна взялась доделывать гобелен, запечатлевший основание Фиф. Охи и вздохи восторга приветствовали ее изображение воинов, проросших из-под земли из зубов дракона, но ой и ай ее поклонников перебил громкий стук в дверь лачуги. Дверь открылась, и показалась согбенная и сморщенная старуха. — Надеюсь, я пришла куда надо, — просипела она, волоча за собой здоровенный мешок. — Мне сказали, что тут живет чудесная пряха. Ариадна, кажется. Ее пригласили внутрь. — Ее зовут Арахна, — сказали старухи, показывая на девушку, сидевшую у станка. — Арахна. Понятно. Можно посмотреть. Милая, это ты сама сделала? Как великолепно! Арахна самодовольно кивнула. Старуха пощупала ткань. С трудом верится, что смертная способна на такую работу. Уж наверняка сама Афина приложила тут руку. Вряд ли, — возразила Арахна с нотой раздражения. — Афина могла бы сделать что-нибудь и в половину столь же качественное. Прошу тебя, не надо распускать мне нитки. — О, по твоему мнению, значит, Афина хуже тебя? — По части ткачества другого мнения быть не может. — Что бы ты ей сказала, окажись она здесь, интересно? — Я бы предложил ей признать, что я тку лучше. — Так давай же. «Предлагай, глупая смертная!» С этими словами морщины на древнем лице разгладились, тусклые глаза с поволокой прояснились до сияющего серого, и согбенная старуха выпрямилась и стала величественной Афиной. Толпа зевак отшатнулась в оторопелом изумлении. Нимфы вообще забились в углы, пристыженные и испуганные, что их застукали за восторгами, расточаемыми работе смертной женщины. Арахна очень побледнела, сердце у нее заколотилось, но внешне она смогла сохранить самообладание. Неприятно было ощущать на себе взгляд этих серых глаз, но их мудрость и спокойствие не меняли незатейливой правды. «Что ж», — сказала она со всей выдержкой в голосе, на какую оказалась способна. — Не желаю обижать, однако я считаю, это несомненная правда, что как Творцу мне нет равных ни на земле, ни на Олимпе. — Неужели? — Афина выгнула бровь. — Давай разберемся. — Хочешь первой? — Нет, прошу. Арахна встала с рабочего места и показала на него рукой. — После тебя. Афина осмотрела станок. — Да, сгодится, — сказала она. — Факитский пурпур. — Ага. — Неплохо, но я предпочитаю тирский. С этими словами она вытащила из мешка сколько-то разноцветной шерсти. — Итак. Через миг-другой она приступила к работе. Самшитовый челнок заметался взад-вперед, и как по волшебству начали проступать чудесные картины. Толпа сгрудилась. Они смотрели, как Афина воплощает ни много ни мало саму историю богов, а скопление Урана во всех жутких подробностях, до чего же липкой казалась кровь, рождение Афродиты, до чего свежо и влажно брызгал океан. Была и картина, на которой Кронос заглатывал детей Реи, и другая, где младенца Зевса выкармливала Амальтея. Афина вплела в свой гобелен даже историю собственного рождения из головы Зевса. Следом возникло ослепительное изображение всех 12 богов на олимпийских тронах. Но Афина еще не закончила. Словно чтобы намеренно и публично унизить Арахну за самомнение, Афина ткала картины, запечатлевавшие цену, уплаченную смертным за наглость тягаться с богами или ставить себя выше их. Первой она показала царицу Родопу и царя Гема из Фракии, которых превратили в горы за то, что они сравнивали величие своей пары с величием Геры и Зевса. На другой Афина выткала образ Гераны, царицы пигмеев, заявившей, что ее красота и важность намного выше, чем у царицы небес, и разгневанная Гера превратила ее в журавлиху. В том же углу Афина выткала Антигону, волосы которой превратили за подобную же дерзость в змей. Потом боги сжалились над ней и превратили ее в цаплю. Судя по всему, с тех пор цапли и питаются змеями. Речь не о фиванской Антигоне, дочери Эдипа, а о троянской девушке, ее тезке. Наконец, Афина украсила края своей работы узорами из ветвей оливы, дерева священного для нее, после чего встала, получив причитавшееся восхваление. Арахне хватило учтивости присоединиться к аплодисментам. Ум у нее метался столь же стремительно, как и Афинин челнок, и она сообразила, что именно выткит. Ее будто обуяло безумие. Поневоле соревнуясь с олимпийской богиней, она теперь желала показать всему свету не только себя как лучшую ткачиху, но и то, что люди лучше богов во всех отношениях. Ее выводило из себя, что Афина выбрала сначала столь грандиозную тему — рождение и восхождение олимпийских богов, а затем изобразила эти неуклюжие байки о наказанной гордыне. Что ж, сыграем в шарады. Уж Арахна ей покажет. Она уселась, хрустнула пальцами и начала. Первыми под ее летучими пальцами возникли очертания быка. На нем ехала юная дева. Следующая картинка — бык взмывает ввысь над морем. Девушка оглядывается за волны на перепуганных юнцов, бегущих к скальному обрыву. Возможно ли такое? Не сцена ли это совращение Европы, а те мальчишки Кадм и его братья? По толпе зрителей, напиравших со всех сторон, чтобы получше видеть, прокатился ропот. Следующая череда образов совершенно прояснила, что у Арахны на уме. Астерия, дочь Титаниды Фебы и Титана Коя, от отчаяния она превращается в куропатку, лишь бы избежать жадного внимания Зевса, обернувшегося орлом. Рядом Арахна выткала изображение Зевса в виде лебедя и как он навязывает себя леди, жене Тиндарея. А вот и танцующий сатир гонится за красавицей Антиопой. Рядом похотливый бог, притворяющий самую странную свою метаморфозу — поток золотого дождя, и в этом своем воплощении явно оплодотворяющий узницу Данаю, дочь Акрисия, царя Аргосского. Многие эти совращения и соблазнения стали предметом пересудов среди смертных. Воплощение их в цветном шелке было для Арахны непростительно. Возникли и дальнейшие сцены похождений извращенца Зевса, бестолковая нимфа Эгина и милая Персефона, поруганные Зевсом, превратившимся в ужа. Слух о том, что Зевс таким способом овладел Персефоной, собственной дочерью от Деметры, ходил и прежде. Но явить его вот так, как Арахна — святотатство. И все же Зевс был не единственным богом, чьи саги об извращениях она выписала нитью. Она принялась за сцены с участием Посейдона. Морской бог возник сначала в виде быка, скачущего за перепуганной Арной Фессалийской, затем под личиной речного бога Энипея, чтобы завоевать милую Тиро, и, наконец, в обличии дельфина, в погоне за обворожительной Мелантеей, дочерью Девкалиона. Далее хищные выходки Аполлона. Аполлон-ястреб, Аполлон-лев, Аполлон-пастух, и все они портили девиц без жалости и стыда. Диониса тоже запечатлели, как он превращается в крупную гроздь винограда, чтобы обмануть красавицу Эригону, как в припадке гонора превращает Алкифою и Миниат в летучих мышей за то, что они посмели предпочесть созерцательную жизнь бешеному разгулу. Дочери Миния, царя Биотии, их звали Левкиппа, Арсиппа и Алкифоя. Недавно обнаруженный вид европейской летучей мыши назван в ее честь — Майотис алкатой. На судьбу сестер часто ссылались в назидание тем, кого привлекала жизнь в стороне от дионисийского разгула. В наши дни куда более расхожи обратные предупреждения. Все эти и многие другие случаи припомнило искусство Арахны. У них имелся общий сюжет. Боги предательски и зачастую грубо используют смертных женщин. Арахна завершила работу, отделав ее узорчатой кромкой переплетенных цветов и ивовых листьев. Закончив, она спокойно сдвинула челнок к краю и встала потянуться.